Глава 13. Машина. Машина, а не человек. Аллеи пальмового парка были пустынны. Веселье полыхало где-то в стороне, сюда же не доносилось ни звука. Костя давно уже бежал и никак не мог выбежать на ту единственную тропинку, что вела его к дому, к людям. Кажется, он заблудился. Машина. Со стертыми нейронными программами стыда и совести, не ведает добра и зла. Он зацепился ногой за торчавшее из земли корневище и упал, в кровь разодрав колени. Застонал не от боли, скорее от злости. Она говорила со мной, а я ничего не испытывал, кроме усталости и раздражения. Мне было безразлично, я хотел одного, чтобы она ушла. Слабые чувства, поверхностные. Неужели во мне все стерто? Сначала хорон, затем голубой гроб. Они погубили меня, гады. Во мне одна пустота. Костя сел, привалился спиной к шершавому стволу. Попадись мне сейчас кто-то из них, Стеллан или Пазур убил бы. Как же я теперь? Ему хотелось плакать от бессилия. Перед самым лицом на запястье тускло мерцал ободок видеобраслета. Машина. Машина? Все стерто. Все? Сейчас узнаем. Он запретил себе делать это. Запретил раз и навсегда, едва только ступил на землю. Но настало время приступать запреты. Легко, привычно, почти не глядя, он набрал заветный код. Крохотный экран засветился. Теплое облако золотых волос. Чуть припухшие сосна сердитые глаза, знакомый, отзывающийся в самом сердце бесконечно любимый голос. «Кто это?» «Ничего не видно. Я уже сплю. Если не срочно, позвони, пожалуйста, утром. Договорились?» Видение счастья пропало. Кратов сидел в темноте, обхватив голову руками, и мерно раскачивался из стороны в сторону, пытался убаюкать свою боль. Все возвратилось на круги своя. Ничего не было забыто. Я человек. Человек.